Глава 24. Август Рассол. Август Рассол сидел в своем пикапе примерно в квартале от дома Дженни. Ее «Тойота» и старый «Шевроле», стоявший на обочине перед домом, едва вырисовывались в утреннем сумраке. Царь Джиннов сидел рядом. Его слезящиеся голубые глаза обшаривали приборную доску. Рассол прихлебывал из кружки кофе своей особой тайной обжарки. В термосе уже ничего не оставалось, и он растягивал последние глотки. Возможно, это последняя чашка кофе, которую ему суждено выпить. Он пытался вызвать у себя в душе дзенское спокойствие, но оно бежало его, и Рассол злился на себя. Чем больше он думал о спокойствии, тем дальше оно от него ускользало. «Это как кусать себя за зубы», — утверждала дзенская поговорка. «Хватать не только нечего, но и нечем». Скорее всего, ухватить состояние не разума можно было, уничтожив несколько миллионов клеток мозга несколькими бутылками вина. Но это не выход. — Ты чем-то обеспокоен, Август Рассол? Джин не раскрывал рта уже больше часа. Рассол вздрогнул, едва не расплескав кофе на колени. — Машиной. А что, если демон сидит внутри? Как мы об этом узнаем? — Я соизволю сходить и посмотреть. — Посмотришь? Ты же сам говорил, что он невидим. — Я заберусь в машину и почувствую. Если он близко, я пойму. — А если он там? — Тогда вернусь и скажу тебе. Мне он вреда не причинит. — Не стоит. Рассол огладил бороду. — Я не хочу, чтобы они знали, что мы здесь. До самой последней минуты. Рискнем. — Надеюсь, что ты проявишь проворство, Август Рассол. Если цап тебя заметит, то сожрет, и моргнуть не успеешь. — Я буду проворен, — пообещал Рассол с фальшивой уверенностью в голосе. Он чувствовал себя жирным и дряблым стариком, усталым и взвинченным. Слишком много кофе и слишком мало сна. — Женщина! — Джин ткнул Рассола костлявым пальцем. Дженни вышла из дома в своей форме официантки, спустилась по ступенькам и пересекла узенький дворик к машине. По крайней мере, еще жива. Рассол приготовился действовать. Дженни вышла из дома. Одной проблемой меньше, но времени все равно оставалось мало. Демоновод тоже мог появиться в любую минуту. Если ловушку не расставить, все пропало. Двигатель «Тойоты» взревел два раза и умер. Из выхлопной трубы выплыло синее облачко дыма. Мотор застучал, снова завелся, немного подребезжал и сдох опять. Снова синий дымок. «Если она вернется в дом, нужно ее остановить», — сказал Рассол. «Ты выдашь себя. Ловушка не захлопнется». «Я не могу впустить ее обратно в дом». «Всего одна женщина, Август Рассол. Демон Цап может погубить тысячи таких женщин, если его не остановить». Она мой друг. Тойота вновь неубедительно завелась, подвывая точно раненый зверек, и заработала. Дженни газанула, оставив за собой жирный шлейф выхлопа. — Ну все, — сказал Рассол, — пошли. Он завел грузовичок, тронулся с места и остановился. — Выключи двигатель, — посоветовал Джин. Ты рехнулся, оставим на холостом. «Ты должен услышать демона прежде, чем он застанет тебя врасплох!» Рассол с недовольным видом повернул ключ зажигания. «Вперед!» Они с Джином выпрыгнули из кабины и подскочили к кузову. Рассол открыл задний борт. Внутри стояли 20 10-фунтовых мешков муки, из каждого торчал проводок. Рассол схватил по мешку в каждую руку и выбежал на середину двора, разматывая за собой провода. Джин с трудом выволок из кузова один мешок и бережно, как младенца, понес его на руках в дальний угол двора. С каждой ходкой к грузовику Рассол чувствовал, как внутри нарастает паника. Демон может оказаться где угодно. У него за спиной Джин наступил на сухую веточку, и Рассол резко развернулся, схватившись рукой за сердце. «Это всего-навсего я», — буркнул Джин. Если появится демон, он кинется сначала на меня, а тебе, быть может, удастся спастись. — Лучше разгружай мешки, — посоветовал Рассол. Через 90 секунд весь дворик был уставлен мешками с мукой и опутан паутиной проводов, которая тянулась к грузовику. Рассол подсадил Джина в кузов и вручил ему два провода. Джин опустился на корточки над аккумулятором, который Рассол укрепил на полу липкой лентой. «Досчитай до 10 и коснись проводами батареи», — сказал Рассол. «А когда они грохнут, прыгай в кабину и заводи мотор». Он развернулся и побежал к крыльцу. Ступени были слишком низкими, под ними не спрятаться, поэтому Рассол просто упал на колени рядом. Продолжая отсчет, он закрыл лицо руками. 7, 8, 9, 10. Рассол весь подобрался, ожидая взрыва. Шашки против котиков не настолько мощны, чтобы нанести увечья, если их взрывать одну за другой. Но 20 сразу могут вызвать достаточно сильную взрывную волну. 11, 12, 13, 14. Черт! Рассол выпрямился и попробовал заглянуть в кузов грузовика. «Провода, Джанген-Джан!» «Все готово», — ответил Джин. Не успел Рассол и слова в ответ сказать, как загрохотали взрывы. Не один, а серия, точно огромная гирлянда хлопушек. На миг весь мир вокруг побелел от муки. Затем вихри пламени облизали фасад дома и грибом рванулись в небеса. Последующие взрывы подожгли муку, носившуюся в воздухе. Опалило нижние ветви сосен, затрещала горящая хвоя. Увидев вихри, Рассол бросился на землю и накрыл голову руками. Когда же взрывы утихли, он поднялся и попробовал разглядеть что-то в пелене из муки, дыма и гари, висевшей в воздухе. За его спиной открылась входная дверь. Он обернулся к проему и крепко схватил кого-то за рубашку, надеясь, что со ступенек он стаскивает человека, а не демона. «Цап!» — завопил человек. «Цап!» Не в состоянии ничего разглядеть во всей этой хмари, Рассол вслепую двинул избивающегося человека кулаком. Мясистый кулак попал во что-то костлявое, и человек обмяк у него в руках. Взревел грузовик. Рассол на звук потащил тело по двору. Вдалеке завыли сирены. На грузовик он наткнулся, не разглядев его во мгле. Открыл дверцу и швырнул человека на переднее сиденье, едва не расплющив Джанген-Джана о противоположную дверь. Следом запрыгнул сам, дал по газам и рванул из этого плохо пропеченного пожара навстречу рассветным лучам.